Эпилог. Спустя 3 года. Маленький Кайл сидел на разложенном на траве пледе и играл с шестым. Обычный беспородный котенок, которого я нашла не так давно, гуляя с сыном по Фелс-Сити. Я ни минуты не сомневалась, брать ли животное с улицы. Просто подхватила на руки и позвонила Герберту, сообщая, что у нас в семье будет пополнение. До сих пор помню его лицо, транслируемое экраном моего нового визофона. Муж был растерян и не сразу осознал, что я всего лишь шучу. Но когда я продемонстрировала ему мохнатую усатую морду, Гер без размышления выдал: «Шестой. Мы назовем его так». На то мы порешили. «Мам, он заебается!» Кайл обиженно всхлипнул, потирая красную полоску на руке. «Это потому, что ты слишком сильно потянул его за хвост». Я подошла к сыну и игриво взлохматила его макушку, отчего ребенок рассмеялся. «Хм, мой любимый улыбуха. Самый радостный малыш на свете. Цена эмоций которого равнялась небольшому импланту из чистого золота, вшитому в предплечье еще в день его рождения. И я, и Герберт четко решили, что наш ребенок будет иметь нормальное детство, без роботов-нянек, зато с полным спектром эмоций. Именно поэтому артефакт для сына я делала очень долго и тщательно, выверяя каждую частичку доставшейся мне силы. Когда настанет час, Герберт расскажет Кайлу, что значит быть инкубом, и наш сын сам решит, кем ему быть. В любом случае, мы уверены, что его выбор будет правильным. За свою сестру Тиффани я теперь тоже была спокойна. После длительной реабилитации она вернулась на учебу, вначале в школу, а затем поступила в университет. Свой дар артефактора она приняла легче моего, и вечерами, как и я когда-то, постигала тонкости мастерства. Надо сказать, ей эта наука давалась легче, и, в отличие от меня, самоконтроля у сестры оказалось намного больше. Трель визофона заставила меня отвлечься от мыслей. Махнув пальцем по экрану, я вывела перед собой изображение Герберта. Он выглядел обеспокоенно, так что я невольно напряглась, понимая, что-то произошло. «Картер его нашел!» Без долгого вступления начал муж, тут же добавляя, словно без уточнений было непонятно, о ком речь. «Ричарда!» В горле мгновенно пересохло, а визофон задрожал в руках. «Я сейчас вылетаю к тебе на вертолете», — продолжил Герберт. «Буду через 10 минут. Оставь пока Кайла с бабушкой». «Хорошо», — коротко пробормотала я, понимая, что если Гер решил лететь, то путь до его брата будет неблизким. За выделенное время я успела отнести Кайла в дом и оставить с Аликантой, которая теперь жила вместе с нами. Боль от потери сына так и осталась в ее сердце, но она нашла утешение во внуке и даже со временем начала не так обижаться на Герберта, когда поняла, что теперь он обычный человек. Возможно, стоило ей рассказать, куда именно мы сейчас отправляемся с Гером, но я решила не волновать женщину раньше времени. Мы и так потратили на поиски Ричарда почти 3 года. Не хотелось бы ошибиться. Вертолет приземлился на площадке за домом ровно через 10 минут, и едва я вскочила в кабину, тут же взлетел. «Куда мы?» — перекрикивая шум винтов, спросила у сидящего напротив мужа. «Один небольшой островок посреди океана. У него даже названия нет, только координаты». Так же громко ответил он, протягивая мне планшет. «Вот, взгляни!» Развернув изображение, я уставилась на отсканированную бумагу, на вид отлежавшую где-то в музейном архиве не 1 десяток лет, потому что буквы с нее были частично стерты, а сама она, казалось, вот-вот рассыпется, если коснуться. «Свидетельство о перезахоронении Марджери Абигайл Крайс!» прочла я. «Да», — подтвердил Гер. «Взгляни на дату. За несколько месяцев до начала Первой Великой войны». «И что это значит?» «То, что ее не было на кладбище, которое разбомбили буквально в первые дни сражений. А значит, сделавший это что-то знал». «Думаешь, это он? Твой брат?» «Через пару часов узнаем. Путь не близкий». И действительно, океанская гладь еще долго мелькала под корпусом вертолета, и я успела устать смотреть в окно, когда пилот-робот объявил, что через пару минут посадка. Крошечный островок я увидела издалека. Он был чужероден в этом многокилометровом царстве воды, словно кто-то очень аккуратно вырезал идеально зеленый кусок суши, чтобы прилепить здесь. Просто плато, без деревьев и строений, метров 50 в поперечнике. Когда вертолет приземлился, мне даже показалось, что он занял собой львиную долю пространства. «Глуши винты!» — крикнул Герберт пилоту, спускаясь первым и помогая выбраться мне. Едва мои ноги коснулись земли, я по пояс утонула в густой зелени, а запах местных цветов кружил голову, дурманя сознание. «Это точно здесь?» — не поверила я. «Ты уверен?» «Да». Герберт кивнул и сделал шаг вперед, увлекая меня за собой. «Но здесь нет домов, тут вообще нет строений!» «Он не может здесь жить!» Пусть я наивная дурочка, но мне все еще хотелось верить, что Ричард сохранил себе один или два бочонка с зельем. И если уж сумел прожить столько лет, то, может, до сих пор где-то таился и ждал нас. Но в глубине души я всегда знала, что это самообман. Гер шел вперед, а я спешила за ним, вращая головой по сторонам и искала следы той правды, с которой не хотела смириться. Но раньше меня ее нашел муж. В один из следующих шагов он замер так резко и неожиданно, что я налетела ему на спину, и только после того, как чувство тревоги в голове перещелкнуло, тумблер опустила взгляд вниз. Две могилы. Два памятника. Один постарше, с осыпавшейся гранитной крошкой и именем Марджери Абигейл Крайс. Чуть ниже подпись, явно выцарапанная вручную чем-то острым. «А я твой верный пес». Ком в моем горле стал невыносимо огромным, настолько, что перевести взгляд на соседний памятник стоило огромных усилий. Этот был гораздо новее и официальнее, с годами жизни, которые охватывали больше 200 лет, из белого мрамора и с золотыми буквами. «Ричард Зап. От людей, которые обязаны тебе всем». «Очень по-инкубски», — сдавленно произнес Гер. «Сухая и выверенная подпись вполне в духе нашей семьи». Еще раз взглянув на даты, я могла лишь примерно подсчитать, кто именно из прадедов Герберта похоронил здесь собственного правнука. «Это ее он любил всю жизнь», — догадалась я, вспоминая письмо из прошлого. «Свою Марджери». «Рядом с ней предпочел быть и после смерти», — закончил Герберт, возводя глаза к небу и еле слышно шепча. «Надеюсь, ты счастлив с ней, брат? Хотя бы там». Конец. Послесловие от автора. Уважаемые читатели, дописывала эту книгу со слезами на глазах. Даже сейчас пишу, а они застилают экран. Вот и закончилась эта история. Огромная сага длиною в 300 лет. Все круги замкнулись, все судьбы как на ладони. Надеюсь, вы не пожалеете о том, что провели это время с Торани и Алластером, Деймоном Стоуном, Лоррейн и Деймоном Саксом, Лизабет и Артуром, Виолой и Гербертом, а главное — Ричардом и Мардж. С любовью, Диана Соул.